О птицах. Одно в этом мире для меня несомненно. Погубили нас птицы. Буревестники, чайки, соколы и вороны. Петухи, поющие пред зарей. Несуществующие, самым бесстыдным образом выдуманные альбатросы. Реющие, непременно реющие кречеты. Умирающие лебеди. Злые коршуны и сизые голуби. И, наконец, раненые горные орлы, царственные, гордые и непримиримые. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный на воле орел молодой. Что ж тут думать? Обнажили головы, тряхнули шевелюрами и потянулись к решетке, стройными колоннами, сомкнутыми рядами и всем обществом попечения о народной трезвости. Впрочем, и время было такое, что, ежели, скажем, гимназист 4-го класса от скарлатины умирал, то вся гимназия пела «Вы жертвую пали в борьбе роковой». Очень уж были мы чуткие, да и от орлов как помешанные ходили. Обитали орлы преимущественно на скалах и промышляли тем, что позволяли себя ранить прямо в сердце или прямо в грудь, и непременно стрелой. В случаях особо торжественных стрелы по требованию публики пропитывались смертельным ядом. Этой подлости не выдерживали и самые закоснелые сердца. Орел взмахивал могучими крыльями, ронял кровавые рубины в зеленый дол, описывал столько кругов, сколько ему полагалось, и падал. Нужно ли добавлять, что падал он не просто, а как подкошенный. История с орлами продолжалась долго, и неизвестно, когда бы она кончилась, если бы не явился самый главный, с косым воротом и безумством храбрых. Откашлялся и нижегородским боском грянул над седой пучиной моря, гордо реет буревестник, черный, молнии подобный, все так и ахнули. И действительно, птица первый сорт, и реет, и взмывает, и вообще дело делает. Пили мы калинкинское пиво, ездили на Воробьевы горы, и, косясь на добродушных малиновых городовых, сладострастным шепотом декламировали «Им, гагарам, недоступно наслаждение битвы жизни», и рыча добавляли «Гром ударов их пугает». Но случилось так, что именно гагары-то и одолели. Когда вместо калинкинского пива стали употреблять раствор карболовой кислоты, цианистый калий, стреляли в собственный правый висок, оставляли на 14 страницах письма к друзьям и говорили «Нас не понимают! Европа Марфа!» Вот в это-то самое время и явились самый зловещий, какой только был от сотворения мира ворон, и белая чайка, птица упадочная, непонятная, одинокая. Ворон каркнул «Невамор» и сгинул. «Невамор» больше никогда. Персонаж он был заграничный, обидчивый и для мелодекламации неподходящий, зато чайка сделала совершенно головокружительную карьеру. Девушки с надрывом, с поволокой в глазах, с неразгаданной тоской, девушки с орхидеями и с трагической улыбкой хрустели пальцами, скрещивали руки на худых коленях и говорили «Хочется сказки! Хочется ласки! Я чайка!» Потом взяли и выдумали, что комиссаржевская чайка и Гиппиус чайка и чуть ли не Максим Ковалевский тоже чайка. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером бедная чайка летит. А по совести сказать, так более прожорливой, ненасытной и наглой птицы, чем эта самая бедная чайка, и природа еще не создавала. Однако поди ж ты! Лет 7-8 спасения от чаек не было. Изредка только вотрется какой-нибудь заштатный умирающий лебедь или синяя птица, или залетят ненароком осенние журавли, покружат и улетят во свояси. А настоящего удовольствия от них не было. Ах, как прошумели, промчались годы! как быстро промелькнули десятилетия, какой страстной горечи исполнены покаяния. Дорогой ценой заплатили мы за диких уток, за синих птиц, и за орлов, и за кречетов, и за соколов, и за воронов, и за белых чаек, а наипаче за буревестников. Был мужик, а мы о грации, был навоз, а мы в тимпан. Так от мелодекламации погибают даже нации, как бурьян.